Глава 12. У прилавка. Миссис Кэррью была сердита. Очень сердита. Довести себя до того, чтобы решиться взять мальчика к себе в дом, а затем услышать от этого маленького калеки спокойный, полный достоинства отказ, это было неслыханно. Невероятно. Невыносимо. Не привыкла миссис Кэррью, чтобы от ее приглашений отказывались. Не привыкла к тому, чтобы ее желания не исполнялись. Но хуже всего было то, что, лишившись возможности взять к себе мальчика, миссис Кэррью начала еще сильнее бояться, что это все-таки был он, настоящий Джейми. Да, она понимала, что собиралась взять мальчика не для того, чтобы заботиться о нем, и не за тем, чтобы сделать его счастливым, нет. Прежде всего, миссис Кэррью надеялась, что, взяв его к себе в дом, она сможет вернуть себе душевное спокойствие и добьется того, чтобы навсегда затих непрестанно звучащий в ее голове набатным колоколом вопрос: «А что, если он действительно настоящий Джейми?» Но не легче миссис Кэррью, разумеется, было и от того, что мальчик легко разобрался в ее мыслях и побуждениях, что так четко он объяснил свой отказ одной ужасной по сути фразой: «Если бы вы хотели заботиться обо мне». Само собой, теперь-то миссис Кэррью гордо твердила себе, что все это ее действительно не заботит, что это не был сын покойной Дорис, и вообще ей надо все это выбросить из головы и забыть. Но не выходило у нее забыть. И выбросить из головы не выходило. Пыталась миссис Кэррью забыть про свою ответственность. Пыталась выбросить из головы мысли о родстве, а они возвращались и с новой силой сеяли панику в ее душу. Пыталась думать о чем-то другом, а перед глазами вновь и вновь вставал лежащий в нищенской комнате худенький мальчик с большими печальными глазами. Еще одним постоянным напоминанием о Джейми была Полианна. Последнее время она стала бледной тенью себя самой, бродила неприкаянным призраком по дому, не проявляя никакого интереса ни к чему вокруг. «Нет, я не заболела», — отвечала Полианна, когда миссис Кэррью спрашивала ее о здоровье. «Тогда в чем же дело?» «Ни в чем. Просто я думаю о Джейми. О том, что у него нет ничего из этих прекрасных вещей, которые есть в нашем доме. Ни ковров, ни картин, ни занавесок на окнах». То же самое происходило и с едой. Полианна совершенно потеряла аппетит, но заверяла, что и тут болезнь ни при чем. «Нет-нет, со мной все в порядке», — печально вздыхала она. «Просто кусок в горло не лезет. Посмотрю на еду и сразу о Джейми вспоминаю. О том, что у него на обед лишь вода и сухая корка хлеба». Подгоняемая чувством, которого сама не смогла бы толком объяснить, миссис Кэррью загорелась желанием во что бы то ни стало добиться перемен в настроении Полианны. Поскольку Рождество было уже на пороге, она заказала огромную пышную елку, венки из астролиста, 2 десятка гирлянд и вместительную коробку с елочными игрушками. Впервые за много лет в ее доме запахло хвоей, замигали разноцветные огоньки, засверкали яркие стеклянные шары, засеребрилась мишура. Было задумано даже торжественное чаепитие, на которое миссис Кэррью предложила Полианне пригласить 5-6 ее школьных подруг. Хотя Полианна с благодарностью и большим интересом отнеслась к рождественской елке и всему, что с ней связано, Личико ее все равно оставалось печальным, так что можно сказать, что в целом эта затея миссис Кэррио провалилась. Даже рождественский вечер получился скорее грустным, чем радостным, а в конце его Полианна вовсе разрыдалась. «Что случилось, Полианна?» — воскликнула миссис Кэррио. «Теперь-то в чем дело?» «Ни в чем», — всхлипнула девочка. «Просто у нас такая красивая елка, прекрасная просто. Вот я и подумала о том, как она понравилась бы Джейми». Вот тут терпение миссис Кэррио лопнуло. «Джейми, Джейми, Джейми!» — топнула она. «Ты можешь уже не твердить об этом мальчике, Полианна? Зачем ты постоянно мне о нем напоминаешь? Разве я виновата в том, что его здесь нет? Разве не знаешь, что я приглашала его переехать ко мне? Так что ж ты меня мучаешь? И потом, где твоя хваленная игра в радость? Мне кажется, сейчас тот самый случай, чтобы вспомнить про нее». «Я помню», — ответила Полианна, «и постоянно пытаюсь играть. Да только вот не получается у меня ничего. Не играется. Сама не понимаю, почему. Понимаете, миссис Кэррио, когда я раньше играла, то всегда чувствовала себя счастливой, а теперь из-за Джейми я должна радоваться тому, что у меня есть и ковры, и картины, и вкусная еда. Но чем больше всего этого, тем грустнее мне становится за него. Моя игра никогда еще себя так не вела. Прямо не знаю, что с ней. Может, вы поможете мне разобраться, миссис Кэррио?» Но миссис Кэррио ничего не ответила, лишь безнадежно махнула рукой и отвернулась в сторону. А на следующий день после Рождества произошло такое важное событие, что Полианна на время забыла и о своей игре, и даже о Джейми. Миссис Кэррио взяла ее с собой за покупками, и пока она выбирала, какой воротничок ей лучше взять, атласный или вязанный кружевной, Полианна вдруг заметила за одним из прилавков лицо, сразу показавшееся ей очень знакомым. Она прищурилась, всмотрелась в него и с радостным визгом помчалась к тому прилавку. «Ах, это вы! Вы!» — крикнула она девушке, выставлявшей на витрину лоток с розовыми бантами. «Как я рада вас видеть!» Девушка подняла голову, удивленно посмотрела на Полианну, но тут же тоже узнала ее, перестала хмуриться и ответила, приветливо улыбнувшись. «Ба, да это же моя маленькая подружка из городского парка!» «Вы помните меня? Я очень рада!» — просияла Полианна. «Я потом много раз искала вас в парке, но вы так и не пришли!» «Я не могла. Работа, сама видишь. А тогда был мой последний выходной в году. Я говорила тебе об этом, если помнишь. И 50 центов, мэм». Она отвлеклась от разговора с Полианной, чтобы ответить на вопрос приятного вида пожилой дамы, сколько стоит черно-белый бантик на витрине. 50 центов? Пожилая дама повертела бантик в руках, потом со вздохом положила его назад. «Да, красивый, конечно, но 50 центов?» И она пошла дальше. Сразу после нее к прилавку подлетели две молодые девушки. Ни на секунду не переставая хихикать и обмениваться шуточками, они выбрали какое-то расшитое блестками чудо-чудное из алого бархата и сказочное диво-дивное из тюля и розовых бутонов. Заплатили, еще раз хихикнули и ушли. «Вот этим вы и заняты целый день?» — с восхищением спросила Полианна. «Как же должно быть вы рады, что выбрали именно эту работу?» «Рада? Ну да, это же так интересно. Столько людей вокруг, и все такие разные. и вы можете поговорить с каждым. Нет, вы должны с ними со всеми говорить. Это же ваша обязанность. Мне она нравится, ваша работа. Наверное, я тоже стану продавщицей, когда вырасту. Это же так весело. Показывать им товар, смотреть, как они его выбирают, продавать. «Весело?» — рассердилась девушка за прилавком. «Ну, детка, я думаю, что если бы ты знала хотя бы половину того...» $1, мэм», — ответила она на резкий вопрос какой-то молодой покупательницы о цене ядовито-желтого, расшитого бисером бархатного банта, который та вертела в руках. «Ну, наконец-то дождалась от вас ответа. Благодарю», — язвительно принялась выговаривать покупательница. «Интересно, почему это мне пришлось дважды свой вопрос повторять, пока вы удосужились внимание на меня обратить? Безобразие!» «Я не расслышала, мэм», — стараясь сохранять спокойствие, ответила девушка за прилавком. «А вас, между прочим, на работу взяли за тем, чтобы вы своих клиентов слышали. Вам же платят за это, не так ли? Сколько за тот черный? 50 центов. А голубой? $1. Не грубите мне, мисс. Будете и дальше отвечать в том же духе, пожалуюсь на вас за грубость вашему хозяину. Нахалка. Покажите вон тот лоток с розовыми». Девушка за прилавком приоткрыла рот, затем стиснула губы в тоненькую прямую линию. Достала с витрины лоток с розовыми бантами и поставила его перед покупательницей. Та повертела несколько бантов в руках, спросила, сколько они стоят, а затем повернулась и пошла прочь, презрительно бросив: «Ничего подходящего. Одна дрянь». «Ну?» Звенящим от напряжения голосом спросила Полианну девушка за прилавком, когда покупательница вышла за дверь. «Что теперь скажешь о моей работе? Есть мне чему радоваться? По-прежнему сама хочешь стать продавщицей?» «Сердитая покупательница попалась, ничего не скажешь», — нервно хохотнула Полианна. «Но тоже интересная, по-своему, конечно. А радоваться...» «Наверное, вам можно радоваться тому, что не все они такие». «Вероятно, так», — слабо улыбнулась девушка. «Но знаешь, что я тебе скажу, подруга? Та игра в радость, о которой ты говорила тогда в парке, может быть и хороша, да только 50 центов, мэм», — устало сказала она, переключаясь на подошедшую к прилавку новую покупательницу. «Вам по-прежнему очень одиноко?» — печально спросила Полианна, когда и эта покупательница ушла, с пустыми руками, между прочим. «Не могу сказать, что после той нашей встречи в парке я часто принимала у себя гостей. Да и саму меня не так, чтобы нарасхват в гости приглашали», — с горечью ответила девушка. «Ну а Рождество хотя бы вам хорошо удалось встретить?» «О, да», — не скрывая иронии, сказала продавщица. «Провалялась весь день в постели, замотав ноги холодными мокрыми тряпками, прочитала за это время 4 газеты и 1 журнал, а вечером кое-как доковыляла до ближайшей закусочной, чтобы поужинать, и там, по случаю праздника, с меня содрали 35 центов за какой-то маленький кусочек пирога с курицей, которые в обычные дни и четвертака не стоит». «А что с вашими ногами случилось?» «Волдыри натерла. Перед Рождеством на работе крутиться пришлось так, что не присела за целый день». «Ой», — сочувственно покачала головой Полианна. «И у вас, значит, не было ни елки, ни вечеринки с друзьями и вообще ничего?» «Да куда уж там. Мне так хотелось бы показать вам мою елку», — вздохнула девочка. «Она такая красивая». «Ой, постойте», — радостно спохватилась она. «Так вы еще можете успеть. Мы же ее пока не разбирали. Как стояла, так и стоит. Слушайте, приходите к нам в гости сегодня вечером. А если сегодня не сможете, то завтра... Поллианна, прервал ее недовольный голос миссис Кэррио. Как прикажешь это понимать? Куда ты запропастилась? Я уже повсюду тебя искала. Даже в отдел готового платья возвращалась. Думала, что ты там. «Ах, миссис Кэррио!» — радостно воскликнула Поллианна. «Как хорошо, что вы пришли. Это... Ну, я пока что не знаю, как ее зовут, но вообще-то мы давно знакомы, так что все в порядке. Познакомились еще осенью в городском парке. Она одинокая и никого здесь не знает. А ее папа был священником, как мой. Только он у нее все еще жив. У нее в этом году рождественской елки не было. Одни только натертые ноги и кусочек пирога с курицей. Я хочу, чтобы она увидела нашу елку. На одном дыхании выпалила Поллианна. Одним словом, я пригласила ее к нам сегодня вечером или завтра вечером. Вы же позволите мне снова зажечь все огоньки на елке по такому случаю? «Право же, Поллианна!» — холодным натянутым тоном начала миссис Кэррио, но договорить ей не дала стоявшая за прилавком девушка. «Не волнуйтесь, мэм, я не собираюсь приходить к вам». Еще более холодным и неприязненным тоном, чем у миссис Кэррио, заверила она. «Ой, ну пожалуйста!» — принялась умолять Поллианна. «Я хочу, чтобы вы пришли, понимаете?» «Но этого, как я поняла, не хочет леди», — неприязненно заметила девушка за прилавком. Миссис Кэррио вспыхнула и повернулась, собираясь уйти, но Поллианна удержала ее, схватив за руку, и в то же самое время горячо, почти исступленно крича девушке-продавщице, у которой в этот момент не было покупательниц. «Да она пригласит вас! Пригласит!» «Я знаю, что пригласит. Не думайте, она очень добрая. Она так много денег дает разным благотворительным обществам и вообще...» «Поллианна!» Миссис Кэррио резко вырвала свою ладонь из руки девочки. Она вновь хотела уйти и ушла бы, конечно, но на этот раз ее остановили слова девушки за прилавком, произнесенные звенящим от напряжения и полным презрения голосом. «Да, конечно. Я понимаю. Их много таких, желающих дать малую талику своих денег на дело спасения. Стоит кому-то сбиться с пути, и к нему сразу потянутся руки тех, кто хочет вернуть заблудшую овечку на путь истинный». «Ничего плохого в этом нет, разумеется, и я ничего против таких помощников не имею. Только вот чего не могу понять. А почему никому из них никогда не придет в голову помочь девушкам до того, как они собьются с этого самого пути? Почему не устраивают уютные, теплые дома спасения с книгами на полках и картинами на стенах для все еще хороших девушек? Почему для них не устраивают бесплатные концерты? Быть может, не было бы тогда так много... О, Боже, что я говорю?» Ее пыл как-то сразу угас, и она с прежним усталым видом повернулась к молодой покупательнице, хотевшей поближе взглянуть на голубой бант. 50 центов, мэм». Это было последнее, что услышала миссис Кэррио, спеша к выходу и таща за собой Поллианну.